Издательство «Эксмо». Кэрри Лонсдейл. «Все, что мы оставили позади». Посвящается моим родителям, сохранившим веру. Пролог. Джеймс. 6 месяцев назад, 18 декабря, Пуэрто-Эскондидо, Мексика. Ему снова снилась она. Глаза ее были настолько яркими и горящими, что, казалось, прожигали душу. Когда она перекатывалась через него, целуя его разгоряченную кожу, ее темные вьющиеся волосы ласкали его грудь. Через 2 месяца они должны были пожениться. Он не мог дождаться той поры, когда будет каждое утро просыпаться рядом с ней, уже как с женой, и нежно любить ее, так же, как она любила его сейчас. Ему нужно было сказать ей что-то очень важное и что-то очень срочное сделать. Нечто, что все время ускользало от него, скрывалось в окутанных туманом уголках сознания. Он старательно сфокусировался на этой мысли, пока, наконец, я должен ее защитить. Он должен был защитить свою невесту. Его брат уже покусился на ее честь и попытается обидеть ее снова. И он увидел своего брата. С решительным упрямством во взгляде, граничащим с безумием. Они были на яхте. У брата было ружье, и он угрожал. Потом брат навел оружие на него, поскольку было ясно, что он выстрелит без малейших колебаний, он нырнул в воду. Океан оказался бурным, тут же потащил его на глубину, он почувствовал, что тонет. Пули между тем чиркали по поверхности, проскальзывая мимо его головы и туловища, едва не попадая в цель. Все сильнее ощущая нехватку воздуха, он греб руками все сильнее и быстрее, подгоняемый самым, что ни на есть, великим страхом, что ему довелось когда-либо испытать. Он должен ее защитить. Высокие могучие волны яростно швыряли его на скалистый берег. Его лицо, руки, ноги раздирало жгучей болью. Океан не отпускал его. Однако его воля, намерение защитить любовь всей своей жизни, оказались сильнее. Он должен был успеть добраться до нее до того, как к ней прикоснется его брат. Течение все норовило затянуть его под воду, и он плавал, стараясь держаться на поверхности, будто дрейфуя по волнам. Вперед, назад, вверх, вниз. Потом вдруг наступил мрак. «Папа! Папа!» — завопил детский голос. Он резко распахнул глаза, над ним, сбивая простыни, скакал маленький ребенок. Вокруг кровати, радостно смеясь, подпрыгивал мальчик постарше. «Диспьертате, папа, тенго амбре!» — кричал ему по-испански малыш. «Вставай, папа, хватит спать! Я хочу есть!» Он напряг мозги, извлекая из памяти курс испанского в далеком колледже. Ребенок был голоден и к тому же называл его папой. «Куда ж это меня к чертям собачьим занесло?» Он резко сел в постели и, тут же передумав, откинулся обратно к изголовью. Находился он в спальне, в окружении многочисленных фотографий в рамочках. На многих снимках он обнаружил самого себя, однако ни на миг не помнил, как на них фотографировался. Окна, расположенные справа от него, выходили на балкон, а там дальше простирался океан. Какого черта? Кровь словно отлила от лица. Тело прошибло холодным потом. Ребенок подскочил ближе, подпрыгивая на кровати и крутясь в воздухе вокруг своей оси. «Quiero el desayuno! Quiero el desayuno! Хочу завтрак! Хочу завтрак!» «Хватит прыгать!» — прохрипел он и поднял руки, чтобы защититься от мальчишки, оказавшегося уже совсем рядом с его лицом. Он совершенно не понимал, где он и кто он. Необъяснимая паника своими жуткими пальцами схватила его за горло. «Прекрати сейчас же!» Малыш замер. Пару мгновений ребенок смотрел на него широко раскрытыми глазами, потом торопливо скатился с постели и убежал из комнаты. Он зажмурил глаза и мысленно досчитал до 10. Когда он откроет глаза, все должно вернуться в нормальное состояние. Он просто перенервничал. Работа. Предстоящая свадьба, неприятности с братьями. В этом должно быть все дело. Все это только сон. Наконец он открыл глаза. Ничего не изменилось. Грудь словно сдавила. Дыхание стало резким и тяжелым. Это был не сон. Это оказался ночной кошмар, и он сейчас был в самом его эпицентре. На тумбочке у кровати он заметил мобильник. Взял его в руку, активировал экран. Когда высветилась дата, сердце замерло. Ведь должен же быть май. Какого черта там декабрь? Причем через 6,5 лет после свадьбы? От входа послышался какой-то шум, и он скинул голову. В дверях стоял мальчик постарше, сильно побледневшим кофейно-загорелым лицом. «Папа! Папа!» Он снова сел в постели. «Кто ты такой? И кто я? Что это за дом?» Похоже, его вопросы напугали мальчугана, однако из комнаты он не ушел. Вместо этого он подтянул к стенному шкафу стул, забрался туда и вытащил в самой верхней полке небольшой металлический ящик. Спустившись со стула, поднес ящик к нему и потыкал в кнопочную панель, вводя 4-значный цифровой код. Замок со щелчком открылся. Мальчик поднял крышку и, оставив ящик, медленно попятился из комнаты, не сдерживая бурных слез. Внутри металлического ящика оказались разные государственные документы, паспорта, свидетельства о рождении, о браке и тут же о смерти некой Ракель Селины Родригес. В самом низу лежали несколько флешек и компьютерных дисков, а рядом с ними помолвочное кольцо. Он узнал это кольцо. Она его носила. Подняв кольцо к свету, недоуменно уставился на него. Почему же она теперь его не носит? Он положил кольцо обратно в металлический ящик, и тут глаза наткнулись на белый конверт. Письмо было адресовано ему, Джеймсу. Он вскрыл конверт и вытащил оттуда письмо. «Пишу я это в пору неизвестности, рано или поздно ожидая неизбежного конца. Боюсь, настанет день, когда я вспомню, кем я был, и забуду, кто я есть. Меня зовут Джейми Карлос Домингес. Некогда я был известен как Джеймс Карлины Доната. Если я читаю эту записку, совершенно не помня, как ее написал, то должен знать одно. Я — это ты». Пролог, перевод Флейшман.